Когда оружие — звук. Говорят, во времена Средневековья существовала такая жестокая мучительная казнь. Приговоренного привязывали под большим колоколом, и набат медленно, но верно убивал несчастного. Сейчас, как считается, мы живем во времена куда более гуманные. А потому, когда прошел слух, что из США в Ирак в самое ближайшее время доставят новое супероружие, было специально подчеркнуто, что его использование не может привести к летальному исходу. В худшем случае человек, против которого оно направлено, лишится слуха. Началось все, как это часто бывает, с обычного случая. Проигрыватель, потому так и называется, что выигрывает один, а проигрывают все соседи, съязвил как-то известный публицист Зиновий Поперный. Согласно популярной песенке в исполнении Аллы Пугачевой, которой музыка проигрывателя мешала спать, она решила проблему просто, отправилась на вечеринку к соседям шуметь вместе с ними. Но по разным причинам такое решение проблемы возможно далеко не всегда. И тогда... «Хочешь, я убью соседей, что мешают спать?» От риторического вопроса Земфира, конечно, попахивает экстремизмом. Но многие из тех, кому соседи своим гамом не дают спокойного житья, близки иной раз к тому, чтобы осуществить такое намерение на практике. Однако лучше чтить Уголовный кодекс и отомстить по-другому. Врага надо бить его же оружием. Для этого, например, владельцы небольшой британской фирмы по продаже всяческих хитрых устройств всего за 15 фунтов предлагают компакт-диск с 20 треками, каждый из них призван поразить уши надоевших соседей мучителей нечеловеческой музыкой. Чего стоит, например, первая дорожка — звук дрели. Стоит поставить функцию «реплей» и «горе соседям». Мало этого, тогда перекройте шум соседских посиделок записью «развеселой вечеринки персон эдак на 200». А еще в вашем распоряжении, на выбор, страстные звуки выдающегося оргазма, шум поезда, бой барабана в исполнении ребенка, нечеловеческий визг, ходьба туда-сюда на высоких каблуках, домашний скандал, хлопанье дверью, игра в боулинг, вой и скулеж несчастной собаки. В довесок к этому прилагаются скрипичные гаммы в исполнении начинающего музыканта, звуки автомобильной пробки с сигналами клаксонов и криками разъяренных водителей, рев новорожденного младенца, непрекращающиеся телефонные звонки, игра в мяч. И в довершении всего, как напоминание о том, что хватит спать, мощное кокареканье петуха. И это не единственное устройство подобного рода. Американец Элвуд Норрис пошел дальше. Он не только изобрел, но и наладил производство устройства, с помощью которого можно воевать уже не только с соседями по дому. У большинства, даже если они заткнут уши, мое изобретение вызовет острую мигрень. Оно способно буквально поставить людей на колени, — говорит Норрис. Ныне он глава фирмы-разработчика American Technology Corp. Внешняя новинка напоминает мегафон для Гулливера. Его раструб размером с тарелку для приема передач спутникового телевидения. Гигантский громкоговоритель и ревет соответственно. Он способен издавать звук мощностью до 145 дБ. Этого хватит, чтобы все, кто находится на расстоянии 300 метров от супермегафона, испытывали острую головную боль и даже глохли. Впрочем, как утверждают разработчик и его коллеги, главная цель оружия — изменение поведения людей. А потому акустическое устройство способно транслировать не только пронзительный визг, такой жуткий, что толпа добровольно рассеется за несколько минут, но и записи, содержащие призывы к повиновению и сотрудничеству на разных языках. Первоначально свою разработку специалисты из Сан-Диего, где расположена American Technology, собирались испытать в Афганистане, устанавливать его у входа в пещеры, где, по разведданным, скрывались талибы, и транслировать им приказы о сдаче. Ну, а коль не послушаются, глушить их пронзительными воплями. Почему этот план не сработал, неясно. Наверное, талибы сдались раньше, чем до них добралась спецтехника. Но испытать-то ее все-таки надо. И вот супермегафон собираются применить в Ираке, причем в городах, а значит, жертвами его могут стать мирные жители. Норрис утверждает, что такой прибор можно использовать избирательно, например, против террористов в самолетах. Остро направленный стержневой излучатель может быть вмонтирован в трубу из композиционного материала около метра в длину и 4 сантиметров в диаметре, рассказывает он. Внутри находится каскад пьезоэлектрических излучателей, каждый из которых действует как миниатюрный громкоговоритель. Устройство усиливает и выстреливает звуковой импульс, который по эффективности можно сравнить с пулей. Ради эксперимента Норрис изготовил небольшой образец звукового ружья и выстрелил сам в себя. Эта штука чуть не сшибла меня с ног. После этого я еще долго не мог очухаться, говорит он. С ее помощью можно свалить и быка. Еще бы, ведь уровень звукового давления превышает 140 дБ при длительности 1 или 2 секунды. А болевые ощущения начинаются уже при уровне от 120 до 130 дБ. Еще одно аналогичное устройство создано в лаборатории знаменитого Массачусетского технологического института. Изобретение получило название Audio Spotlight – звуковой прожектор. Его создатель, 28-летний Джозеф Помпей, говорит о своем детище так: если обычные динамики напоминают электрическую лампочку, то наш звуковой прожектор — своеобразный лазер. Генерировать узкий звуковой луч с помощью обыкновенных динамиков невозможно. Поэтому ученые пошли по другому пути. Не раскрывая свое ноу-хау, Помпей и его коллеги утверждают лишь, что удалось добиться, чтобы из источника сантиметрового диаметра испускался узкий пучок ультразвука. Нелинейно взаимодействуя с воздухом, он увеличивает длину своих волн до звуковой. Сочетая разные ультразвуковые лучи, можно генерировать абсолютно все слышимые человеческим ухом звуки, голоса, музыку, шаги и так далее. Длина луча аудиопрожектора может достигать 100 метров. Впрочем, сила звука в нем убывает, как обычно. Звук силы 80-90 дБ слышен на расстоянии нескольких метров. Не исключено и мирное применение новинки. Супермаркеты теперь получат возможность размещать звуковые пояснения о новых товарах прямо на полках рядом с ними. В салоне автобуса или самолета для каждого пассажира будет звучать своя мелодия, а ваш сосед перестанет стучать в стенку, утверждая, что музыка из вашего проигрывателя мешает ему спать. Разработкой тут же заинтересовались и военные. Они полагают, что звуковой прожектор даст им возможность транслировать команды на поле боя лишь непосредственно своим войскам, а на противника можно будет обрушить залпы из звуковых ружей, целенаправленную какофонию звуков, воздействуя на психику солдат. Впрочем, как утверждают эксперты британской военной лаборатории, эффект тут не только психологический. Основной эффект от применения звукового ружья — острая боль в барабанных перепонках. Это крайне неприятное ощущение. Скорее всего, человек на несколько часов лишится слуха. Акустические импульсы могут даже дезориентировать людей, нанося удар по вестибулярному аппарату во внутреннем ухе, явление, известное как эффект Туллио. Однако у различных людей он проявляется по-разному, и поэтому на него нельзя полностью полагаться. Тем не менее, создатели акустического оружия обещают, что полномасштабный образец будет эффективно вырубать террористов на расстоянии 90 метров. Ну, а если при этом случайно может пострадать слух у простых пассажиров, это не смертельно, утверждают они, ведь новое оружие официально отнесено к категории нелетального. Сами американцы долгое время скрывали факт наличия такого оружия, пока информация о нем не попало в СМИ. Возможно, политики и военные опасались реакции на новинку со стороны международных правозащитных организаций. И это, несмотря на то, что супермегафон все же лучше, чем резиновые пули и слезоточивый газ, чаще всего применяемые для разгона демонстрантов. И уж точно безопаснее, чем огнестрельное оружие. Непонятно, как будут защищены от акустической атаки те, кто будет применять данное оружие. Ведь им волей-неволей придется находиться рядом с источником шума. Сейчас появились и другие возможности использования акустических волн. Еще большее разрушение, чем гром и грохот, могут нанести звуки неслышимые. Дело в том, что мы с вами собственными ушами слышим лишь часть акустических колебаний, примерно от 20 Гц до 20 кГц. Звуки ниже и выше этого диапазона наши барабанные перепонки не воспринимают. Хотя такие звуки существуют. Звуки ниже 20 Гц стали называться инфразвуками, выше 20 — ультразвуками. В технике и медицине чаще используют ультразвуки, но это не значит, что и об инфразвуках ничего не известно. Одним из первых на инфразвуки обратил внимание чародей эксперимента, знаменитый американский физик Роберт Вуд. В 1901 году он по просьбе приятеля, театрального режиссера, создал трубу с очень низким голосом. Когда Вуд задействовал ее в одном лондонском театре, надеясь, как и режиссер, вызвать у зрителей чувство тревоги, необходимое по ходу спектакля, людей обуял самый натуральный ужас. Многие в панике убежали со спектакля. Театральный эксперимент прекратили. Но это не значит, что об опыте Вуда тут же забыли. Во время мировых войн изобретатели по обе стороны фронта пытались найти военное применение инфразвуку. В 1940 году агенты Абвера затеяли довольно хитроумную операцию. Они намеревались контрабандно ввести на территорию Великобритании множество граммофонных пластинок с записями популярных мелодий. С одной хитростью. Кроме слышимого звука, пластинки должны были исторгать и инфразвуки, которые бы вселяли панику в окружающих. Операция с треском провалилась. А знаете почему? Оказалось, что пластинки того времени не способны воспроизводить инфразвук. Впрочем, изобретатели Третьего Рейха на том не успокоились. Некий доктор Цепермайер пару лет спустя создал ураганное орудие. Оно должно было производить акустические вихри за счет взрывов в камере сгорания. Затем ударные волны с помощью специальных наконечников направлялись на объект и должны были, по мысли автора, сбивать самолеты противника. Испытания, проведенные с уменьшенным прототипом звукового орудия, говорят, разнесли в щепки толстые доски на расстоянии около 200 метров. Однако, поскольку тот же эффект было невозможно воспроизвести на большем расстоянии от установки, самолеты спокойно летели дальше. Тем не менее, когда в апреле 45-го установку чудовищных размеров обнаружили союзники на полигоне в Хиллерслебене, они тут же заинтересовались, что это такое, и акустические эксперименты решено было продолжить. Тем более, что у союзников были и собственные мотивы для ведения дальнейших работ. Например, от рабочих одного из заводов на юге Франции стали поступать жалобы на странные недомогания. Проработав несколько часов в цехе, многие чувствовали головную боль, тревогу, у кого-то даже шла кровь из носа. Выявить причину явления администрация завода поручила профессору Гавро. Тот провел серию исследований и понял, что причиной всему — вентилятор, с помощью которого проветривали цех. Оказалось, что лопасти его при вращении, кроме всего прочего, производили акустические колебания частотой около 7 Гц. Эти инфразвуковые волны и стали причиной недомогания рабочих. Обнаружив необычное явление, ученые стали и дальше исследовать его. Для этого понадобилось воспроизвести инфразвук в лаборатории. В качестве генератора звуковых колебаний использовали либо мембрану, либо пистонфон, подвижный поршень в цилиндре. Поршень соединялся с кривошипом и рукояткой, вращая ее с различной скоростью, и получали всевозможные инфразвуки сравнительно большой мощности. Можно генерировать звуки так же, как и во флейте, то есть направляя струю воздуха на язычок. Тогда труба будет работать как органная. Одна из таких труб протянулась аж на 24 метра. В лаборатории Гавро был построен гигантский свисток, напоминающий многократно увеличенный полицейский. Энергия, развиваемая полисменом, дующим в свой свисток, значительна. 2 литра воздуха, выдуваемые за 1 секунду, это 4 ватта. Считая КПД равным 25%, получим, что акустическая мощность свистка 1 ватт. В закрытом помещении такой свист выдерживается с трудом. Что касается лабораторного инфразвукового свистка аналогичной мощности, то на расстоянии 1,5 метра излучаемые им колебания были бы убийственными. Профессор Гавро признавался, что не решается включить свою установку на полную мощность в 2 киловатта из опасений разрушить здание лаборатории. Уже при излучаемой мощности в 100 ватт люди стремглав бежали вон, а стены и потолок покрывались трещинами. Позднейшие опыты французского ученого подтвердили печальную славу сверхнизких колебаний. Люди, облучаемые инфразвуком, впадают в панику, страдают от сильной головной боли, теряют рассудок, а при частоте 7 Гц наступает резонанс всего организма. В пляс пускаются желудок, сердце, легкие. Бывает, что мощные звуки разрывают даже кровеносные сосуды. И 2 киловатта ведь не предел.